10.9. Неврит бедренного нерва и невралгия кожного нерва бедра. Массируют локальные и отдаленные точки. На стороне поражения применяют тормозной метод. При периферических порезах применяют возбуждающий метод на точках в области пораженных мышц. Локальные точки Минмэнь в промежутке между остистыми отростками 2 и 3 поясничных позвонков на средней линии спины. Шэньшу к наружу от промежутка между остистыми отростками 2 и 3 поясничных позвонков на 1,5 цунь. Джибянь на уровне соединения крестца с копчиком к наружу от средней линии спины на 3 цунь. Цихайшу к наружу от промежутка между остистыми отростками 3 и 4 поясничных позвонков на 1,5 цунь. Бигуань к переди и к низу от большого вертела между портняжной мышцей и мышцей, напрягающей широкую фасцию бедра выше верхнего края надколенника на 12 цунь. Фумэнь на внутренней поверхности бедра у внутреннего края четырехглавой мышцы бедра на 6 цунь выше верхнего края надколенника. Футу на середине брюшка прямой мышцы бедра выше верхнего края надколенника на 6 цунь. Фэнши при вытянутых вдоль туловища руках средний палец пациента укажет точку на наружной поверхности бедра выше верхнего края надколенника на 5 цунь между наружной головкой четырехглавой мышцы бедра и двуглавой мышцей. Сюяхай на внутренней поверхности бедра у верхнего края внутреннего мыщелка бедра между портняжной мышцей и внутренней головкой четырехглавой мышцы бедра выше верхнего края надколенника на 1 цунь. Иньбао на внутренней поверхности бедра у переднего края полуперепончатой мышцы выше верхнего края надколенника на 4 цунь. Иньлин цюань у задне-нижнего края внутреннего мыщелка головки большеберцовой кости. Дидзи ниже нижнего края надколенника на 5 цунь на внутренней поверхности голени у заднего края большеберцовой кости. Джунду у заднего края большеберцовой кости выше внутренней лодыжки на 7 цунь. Цзусаньли и сянцзянь. Отдаленные точки Хэгу, Шоусаньли.